Глава 15. Я давно пришла к этой мысли. Не зря Архимаг охраняет статуи. Не зря сила сияющей продолжает блуждать по миру. Она ждет момента, когда появится изначальный носитель, лишь временно помогая тем, в ком поет кровь Хеллы. Однажды это должно было случиться, но прежде чем рубить сгоряча, нам нужно все обговорить, не допустить ошибки, выяснить, наконец, кем является Велиар и для чего ему нужны потомки несчастных влюбленных. Коша своим поведением только подтвердил мои сомнения и намерения Райана. Я знала, что мне придется выбирать между защитой статуи в Академии или нападением и кражей мраморных изваяний. Это должно было произойти. Райан не хотел магии Бога и мечтает вернуть ее источнику. А так как кроме него остается лишь сам утративший имя, все становится вполне очевидным. И у меня только один вопрос. Каким образом он собрался воскрешать Бога? И думает ли он о том, что помимо Эльхора нам нужна и Хелла? Коша сказал. Холодно уточнил любимый. Сама догадалась. Нам нужна помощь Хеллы и Эльхора, обоих, не по отдельности. Я не могла видеть лица, потому что он сидел у меня за спиной, заставив откинуться ему на грудь. Но прежде чем приступать к плану воскрешения, нужно вспомнить все, что нам известно об их жизни. Я уверена, что мы упускаем что-то очень важное. В их жизни сам демон не разберется. Выругался Райан. Но мне помогли записи безумного артефактора. Часть событий смог структурировать. К тому же твои воспоминания и то, что узнал я... Он оборвал себя на полуслове, видимо, вспомнив о притихших слушателях. Все как один затаили дыхание и открыли рты. Я их хорошо понимала. Сама бы так же реагировала, если бы не являлась непосредственным участником ужасных событий. Только когда слушаешь, все кажется не таким страшным. А когда видишь своими глазами, чувствуешь все то, через что прошла богиня, желание остается одно. Покончить уже совсем и больше никогда не касаться этой грязи. Судя по всему, любимый прошел путь Эльхора, и только ему ведомо, какую боль и долю сумасшествия безымянного бога он впитал. «Они дадут клятву, Райан», — прошептала. «Нерушимую клятву, что ничто из прозвучавшего сейчас не уйдет дальше членов нашей команды и куратора в лице госпожи Ротовской. Доверься нам, пожалуйста, доверься мне». Я просила его, потому что хорошо понимала, как ему нелегко. И как мужчина, он считает, что должен самостоятельно решать проблемы. Но когда мы в преддверии войны, не может быть только мужчин и женщин. Есть маги и солдаты. А у магов, как известно, пола нет. «Вы должны понимать, что мои замыслы идут вразрез с планами Союза и ректора Академии Сиятельных». Глухо произнес Рай и крепче обнял меня. «Для всех вы станете врагами». Я с трудом сглотнула, но вспомнив, что творит король и кем является для своего народа, криво усмехнулась и расслабилась. «Все, кто будет против его величества Первого Королевства, автоматически станут врагами». «Я Ривен Сизери, урожденный Сойер, клянусь...» Пока брат произносил слова клятвы и призывал в свидетели свою стихию, стояла гробовая тишина. Казалось, даже море замерло на мгновение, проникаясь торжественностью и важностью происходящего. Следующим произнес клятву Асакура, за ним матушка София. А вот неожиданным поворотом стали клятвы Пенни и Элайзы, которые вообще-то должны были спать. «Мы не слышали ничего, кроме клятв». Пробормотала Элайза и пошатнулась, а Сакура тут же подхватил ее на руки. «Но решили, что тоже должны это сделать». «Мы бы потом рассказали вам», — вздохнула я, — «и приняли бы клятвы позже. Как вы?» Я переводила взгляд с одной подруги на другую, а те робко улыбались и хором ответили. «Жить будем». «Безусловно», — хмыкнула я. «Тебе, деточка, советую вернуться в шалаш и постараться уснуть». Глядя на Элайзу, произнесла София. «Спасибо за беспокойство, госпожа Ротовская, но я бы хотела послушать его высочество». Райан все это время тихо дышал мне в затылок. Его лица я по-прежнему не видела, а выворачивать шею было неудобно. «Что ж, раз все принесли клятву, не вижу причин оттягивать с объяснениями». Райан переместил меня, и я оказалась между его колен, голова покоилась на его правом локте. Он меня уложил точно так же, как минутой раньше Асакура и Лайзу. Не спорю, что так удобнее и приятнее, но мне неловко. Пенни по-доброму усмехнулась и отвела взгляд. Элайза подмигнула. Ривен поспешил последовать примеру Пенелопы. Матушка же сощурилась и проследила за тем, чтобы вторая рука Рая легла мне на талию, а не выше. И только Асакура оставался безучастным к переменам у лидера команды. Он был поглощен своей парой. Честно говоря, радовалась, что не я одна такая ненормальная. Правила, этикет, аристократы. Сейчас я себя чувствовала простым человеком, которому позволено все, даже громко высморкаться при всех. «Я склоняюсь к тому», — начал Райан, — «что теория безумного артефактора является верной. Она утверждает, что много веков назад наш мир соприкоснулся с другим, скорее всего, погибающим миром, в котором и зародилась магия». «Я тебе 1000 раз говорил, магия повсюду и никогда не исчезнет!» Коша обнаружился за Райаном, любимый вздрогнул, видимо, решив, что присутствие дракона причинит мне боль, но ее не было. «Не дергайся, лежи спокойно!» «Это уже мне!» «Я давно тут, и ты замечательно себя чувствуешь!» «Вот как?» Задумчиво протянул Райан, и я знала, о чем он думает. Каюсь, у самой мысль промелькнула, а не предатель ли Асгар? «Если магия повсюду и никуда не исчезнет, то тогда как она зародилась?» Элайза не была бы собой, если бы не спросила хоть что-нибудь. «А как зародилось яйцо?» Тут же спросил Коша. «Его снесла курица», хмыкнул Ривен. «И кто появился раньше?» Вот тут-то усмехаться перестали все. Разве матушка закашлялась, пряча смех? «Дрейк, вы пытаетесь уйти от ответа!» Наконец заявила Элайза. «Все проще, чем вам кажется. Магию создает сам мир, и всегда найдутся те, кто сумеет ею воспользоваться». «Если сам мир создает магию, и она никогда не исчезнет, то как вышло, что у одних дар сильнее, чем у других? Почему кто-то рождается с сильным огнем, а кто-то со слабой водой?» «Потому что за столько лет кто по наитию, кто изучив законы мира и природы, а кто в минуты отчаяния научился черпать ее в той мере, какая ему необходима. У двух магов обязательно родится маг. У союза, где один будет магом, а второй простым человеком, дети могут быть как одаренными, так и обычными. Мы сосуды, Элайза, подходящие сосуды и проводники магической энергии». «То есть мезальянсы тем плохи, что наше потомство потеряет уникальную кровь, а также свойства для проводимости магической энергии мира?» «Да». «Но, Коша, мы же знаем случаи, когда в семье немагов рождаются одаренные дети. В Академии много таких студентов?» – возмутилась я. «Наш мир динамичен, Хейли. Он любит свои создания и творения, а потому подстраивается. Он делает все, чтобы мы были счастливы. И в семьях обычных людей существуют только 2 варианта, при которых ребенок получит магию – чудо и наличие магии у предков». «Чудо, значит?» – рвано выдохнул Райан. «Очень жаль, что чудеса случаются спонтанным выбросом при сильной угрозе. Очень редко, когда у крестьян с рождения проявляется магия». «Подождите!» — Элайза медленно села. «А что будет, если в установленный порядок вмешается кто-то извне? Если в законы мира и природы грубо влезет кто-то чужой и народный? Не даст ли это толчок к увеличению числа магов, потому что миру потребуется защита?» Меня мороз по коже пробрал. Я думала о том же, только немного по-другому. Все теории о зарождении магии так или иначе связаны с огромным количеством магической энергии, которая была преобразована то в дождь, то в землю, то дарована богами, но ведь и они ее откуда-то взяли, прежде чем отдать людям. Обыкновенный мальчик Эльхор, сын кузнеца, и девочка Хелла, полюбившая не того, кого желали видеть рядом с ней ее родители. Что, помимо пробуждения магии, вмешалось в размеренное течение их жизни, раз сама природа отдала им лавру управления своим детищем? «Драгонария!» — в едином выдохе прошептали мы с Райаном, и он добавил. «К кроме родной магии, энергии своего мира, Хелла и Эльхор впитали чужеродную. Мы мыслили в одном направлении и в то же время что-то упускали. То есть другие миры действительно существуют? Пенелопа восторженно смотрела перед собой, а потом нахмурилась. Только они враждебные, да? Я глубоко задумалась, в какой момент один мир может притянуться к другому. Для завоевания? Вряд ли. Скорее, в момент гибели, в стремлении сохранить хоть часть себя в своих порождениях и собственной энергии. И если вспомнить первое общение Хеллы с дядюшкой и его слова, то я на верном пути. О чем и поспешила сообщить остальным, прежде поведав о тех видениях, что были показаны мне, а Райан дополнял теми, что явились ему. «Почему все настолько противоречиво?» Оборотни не скрывали удивления. «Ты говоришь об одном, а лорд Валруа о другом. Как они могли жить в одном пространстве и времени и при этом видеть совершенно разные события, происходящие с ними одновременно?» «Внушение, подмена сознания, разный отрезок времени», — скупо выдал Райан. «Я давно пришел к мысли, что телами наших богов пользовались различные существа. Отсюда огромный провал в памяти Хеллы и Эльхора». «Быть не может. Почему же?» Матушка Софи пристально всматривалась в огонь. «Это могло бы многое объяснить, да, кошенька? И мою природу, и твое существование». «Простите, госпожа Ротовская, при чем здесь вы и Дрейк?» «Элайза, откуда пошли оборотни?» «Неизвестно», — прошептала она. «Но мы существуем столько же, сколько наш мир». «Нет», — жестко оборвала матушка. «Мы появились в противовес другим оборотням». «Да каким же другим? Не существует никого, кроме лис и волков». «Драконы?» — спросил Райан, причем таким тоном, будто для него предположение давно являлось истиной. «Верно». «Да бросьте!» Элайза аж подскочила, чуть не дав Асакура затылком по челюсти. «Наш мир дал жизнь оборотням в противовес драконам? Мы сильные, ловкие, быстрые, но что мы можем против этих могучих существ? Да и к тому же, при всем уважении к вам, Дрейк, вы не можете обернуться человеком?» «И это возвращает нас к тому, что мы не до конца постигли магию нашего мира», — холодно бросила Софи. «Да, сейчас существуют волки и лисы, но изначально вы могли выбирать ипостась, прожить три жизни — людскую, волчью или лисью. Что, если оборотень может предпочесть, в кого перекинуться в первый раз?» «Вы шутите?» Я молча сжала руку Райана, ища успокоения, и ничему уже не удивлялась. Если в наших богов могли вселяться иномирцы, то почему мир не мог дать выбора оборотням? Но в любом случае наши предположения звучали странно, страшно, почти неправдоподобно. «Когда-то я оборачивался в человека», — вдруг произнес Коша. «В своем мире. Ваш же дал мне новую жизнь, но уже без оборота». «С ума сойти!» «В человека?» — переспросила я. «Но как же это?» Сложно было представить Дрейка человеком. Тяжело, невыносимо. Он же мой магический питомец, а выходит, что он равный. И то, как я с ним обращаюсь, неподобающе. Голова шла кругом. Конечно, мой страж для меня всегда был другом, близким и родным, но уж никак не отождествлялся с человеком. «Почему ты молчал?» — глухо спросил Райан. «Почему ничего не сказал о том, где родился?» «Я родился здесь, но храню память своих предков. Мы перерождаемся, если кто-то сумел сохранить нашу душу. Меня возродил Эльхор, даровав Хелле, но кто ему отдал мою душу, я не знаю. Точно так же, как и остальных драконов». «Остальных?» 10 видов по числу кланов в нашем мире», — тут же ответил Коша. «В живых остался только я и, возможно, Вейра». «К вопросу о драконах мы вернемся позже», — строго сказала матушка. «Сейчас важно другое. Если брать за истину, что нашими богами управляли иномирцы, то выбранный лордом Райаном способ воскрешения богов проводить нельзя. Я уверена, что это будет только на руку тому существу, что уже столько лет искусно занимает место кукловода». «Какой способ?» — тихо спросила я. «Какой способ выбрал наш принц?» Рука, сжимающая мою талию, вздрогнула. Меня бросило в жар. И почему я уверена, что знание не принесет мне ничего хорошего? «Лорд Райан!» — вопросительно позвала матушка. «Ты должна убить меня, Хейли». «Что?» Я не различила, кто еще не сдержался и удивленно вскрикнул. «Меня волновал мужчина, который вынес нам приговор. Разве смогу я поступить с ним так? Разве смогу принести в жертву ради наших богов? Да ни за что! От них все беды!» Медленно отведя от себя мужские руки, осторожно выбралась из объятий и повернулась к принцу лицом. «Я должна видеть его глаза, должна понять, насколько серьезен он в своем заявлении, потому что он знает больше меня, и есть вещи, с которыми нельзя поспорить». «Никто, кроме тебя, не сможет подойти ко мне, Хейли. А Эльхора воскресили жертвоприношение, ты же видела». «Почему именно тебя?» «А кого?» «Нет, я явно что-то не то спрашиваю. Нужно подумать, не торопиться». «Я против убийства и никогда на это не пойду. К тому же жертвоприношения навязаны кукловодам, и, полагаю, есть как минимум еще один выход из сложившегося положения». «И какой же?» Не было насмешки в вопросе, но и надежды тоже. Он просто спросил, чтобы отвлечь, чтобы я задумалась над чем-то другим и перестала заострять внимание на той роли, которую он мне уготовил. «Хейли, напомни, вроде в воспоминаниях Хеллы фигурировала сначала одна рыжеволосая красотка, а затем три рыженькие сестры?» — вдруг спросила Сакура. «Да, мне пришлось обернуться к нему, чтобы ответить, потому что на Райана было больно смотреть. Он словно прямо сейчас собрался на эшафот». «А могло ли быть так, что эти четыре женщины — один и тот же человек, но проживающий в разное время? Если в их мире...» — оборотень кивнул в сторону дракона. «Возможно, переродиться, сохранив память, то почему не сделать закономерный вывод, что и маги... драгонарии сохраняют память предков или прошлой жизни?» «Если все так, то три обольщающие горгонны и есть та первая жертва, воскресившая Эльхора». Элейза подхватила мысль возлюбленного. «Тогда нам нужно выкрасть двух из Академии и найти третью, а потом...» Она убила себя сама. «Сомневаюсь, что три горгонны вдруг решат покончить жизнь самоубийством на алтаре перед статуей», — перебил ее Райан. «А Эльхора ли она возрождала?» — вдруг спросил Ривен. «Если предположить, что перед тем, как они впервые стали статуями, в теле бога была не душа мальчика». «Что ты хочешь сказать?» «Только то, что можно и жизнь не отдавать за воскрешение и призвать конкретную душу. Как бы странно это сейчас ни звучало, но в разные отрезки времени в подходящий сосуд, коими и являлись наши боги, призывали разные души. А вот уже битву между собой вели настоящие Хелла и Эльхор, и еще. Люди умирают, маги умирают. А перерождаются ли или вынуждены блуждать в мире ловушки?» «Подожди, я практически ничего не понимала. Ты полагаешь, чтобы призвать истинную душу, не требуется смерть призывающего? Или можно убить горгон и все равно получить желаемое? И что значит мир-ловушка?» «Это звучит бредом», — кивнул Райан. «Но похоже на правду». «Поясни, пожалуйста», — попросили мы с матушкой одновременно. «Десятого и девятого королевств не существует. Мы ошибались, считая, что они закрылись от других государств, не желая сотрудничать. На месте процветающих территорий – мертвая земля, а магический фон – сложно описать. Я впервые столкнулся с подобным. Но все, чего я хотел, оказавшись там, – это сбежать и больше не возвращаться». Мы потрясенно замолчали. От услышанного хотелось волком выть. Что могло так сильно напугать лучшего стража огня, декана факультета стражей, что он не желает соваться на территории бывших союзных королевств? Неизвестность пугала, но еще больше пугали перспективы столкнуться с мертвыми в огромном количестве, неупокоенными душами. «Выходит, тот самый огненный столб, куда так бездумно прыгнул Эльхор, и есть та сдерживающая души наших людей сила? И я не знаю, можно ли как-то это исправить. Догадка стрелой промчалась в голове. Это что же, вместо жителей нашего мира рождаются иномирцы? Тогда не они ли становятся жрецами и жрицами и... «Боги всемогущие, не это ли поставил себе целью тот, кто называет себя Велиаром, возродить свой мир за счет нашего?» «Да, те, кто рождается с чужой душой, становятся жрецами, а остальные...» Райан замолчал, то ли подбирая слова, то ли укладывая мысли в голове. «Их или подчиняют, а потом заменяют, или находят возможность сделать это без подчинения и борьбы». «Выходит, его величество находится в подчинении чьей-то души, или правильнее сказать демона?» — спросила Пенелопа. «Иначе бы он не сотворил столько зла своему народу. Это очень похоже на слияние демонов и людей, правда, почему-то без последствий». Я вздрогнула. «Какой надо быть идиоткой, чтобы довериться демону, поделиться своим дыханием?» «Лорд Валруа, когда вы подчинили Асгара и привели его в Академию?» Я сцепила руки в замок, чтобы не дрожали. «Около 10 лет назад. Может, чуть меньше». «А нашли вы его случайно не в том месте, где когда-то проводил рейд лорд Сизари?» «Хейли, к чему ты клонишь?» «Вот демон. Ты считаешь, что Асгар завладел телом лорда Сизари?» Прохрипел он. И даже поставленная печать его не изгнала. Он ушел сам, хотя, полагаю, этому поспособствовал дух рода. 10 лет назад я чуть не сгорела на конюшне, кинувшись за деревянной лошадкой, предметом, где пребывает дух нашего рода. И если раньше я думала, что меня пытались убить и уничтожить родовой артефакт, то теперь понимаю, что огонь вызвал хранитель рода, ведь за мной кинулся отец. Хейли... Я не ответила. Молча обняла свои колени и закрыла глаза. Если все так, как я думаю, то фактически жизнь мне дал совсем не Изир Сизари, лишь его тело. А вот процессом управлял Тельман, возлюбленный богини, или... Могло ли быть, что и сам Асгар вспомнил свою прошлую жизнь не так давно? Он же был превращен в демона, значит, подчинялся безымянному Ивелиару. Что, если мой дух рода не только изгнал из отца демона, но и пробудил память Асгара от длительной спячки и слепого поклонения? Ответ может дать только он сам. Но звать его сейчас и наверняка свалиться в обморок от истощения? Магия взбунтуется с появлением демона, а это... «Я поняла!» — воскликнула ошеломленная догадкой. «Райан, мне становится плохо рядом с тобой, когда с нами находятся порождения Драгонарии, полные своей магии, но только в том случае, если наш мир их не принял, потому что сейчас и в тебе, и во мне есть чужая магия, а еще Коша рядом, и вон русалки, а их Хелла сотворила, и явно не сама придумала». Я лихорадочно облизала губы и выдала самое нелепое предположение, которое, впрочем, могло оказаться единственно правильным. Он столько лет возвращал своих подданных, но сам не мог вернуться. Кем бы ни был в прошлом Велиар, он из семьи королей, и ему нужно подходящее тело. Но ни ты, ни я, ни наши боги ему не подходят. Уверена, он пробовал, но потерпел неудачу. И что самое главное, понял, кто даст ему новое тело. Райан, это ребенок двух родов, Сизари и Валруа. Вот что нужно ему, вот чему противится наш мир».